Поезд жизни. Едут в нем разные пассажиры. Попадаются и такие. А, едете? Отдыхать едете, по курортам, по пляжам валяться. А я вот на стройку еду, вкалывать еду. Там работы во, заработку тоже, дай Боже. А чего стесняться? Я этими руками деньги зарабатывать буду. Не по курортам, как некоторые. О, полустанок. Мать моя родина, яблоки-то какие, как арбузы. Мамаша, почем это мелочь, а? 2-гривенное ведро, но совсем даром. По гривеннику не отдашь, нет? А ну давай, давай, мамаш, давай, давай, давай, давай, давай. Торговаться некогда, давай, давай, давай. Беру, беру, все беру, давай. Давай, мамаша, я ведь на стройку еду, вкалывать еду. О, граждане, видали, яблоки-то какие, как арбузы. Не продаю, сам купил. Что, по гривеннику за штуку предлагаешь? Ну да, по 2 отдам. Давай, давай, бери, бери, бери, бери, давай, бери, бери, только скорее, бери, скорее, а то мне ехать надо, ехать надо. Да. Ой, ой, ой, поезд пошел, на стройку пошел, вкалывать пошел. А чего там вкалывать, тут заработку тоже, дай Боже. А вот кому яблочки пару 5, как отдать, налетай, расхватывай. Спасибо, нет, я не курящий, нет, что вы, что вы, что вы. Пиво, Боже упаси, что вы, там же 6 градусов, что вы. Чайку, пожалуйста, только слабенький, слабенький. И горячего ни в коем случае. Холодненького 0,5 стаканчика, без сахара причем. Вы знаете, все это на организме отражается. А организм у меня, как бы не сгладить, тьфу-тьфу-тьфу, извините, я на вас наплевал. А что это, я вижу какие-то расчеты, подсчеты. А, изобретение ваше. О, примите мои поздравления, уважение, почтение, освещение, отопление. Послушайте меня, у меня кое-какой опыт в этом смысле есть. Как сейчас помню, меня вот точно так же вот озарило. Я тут же сразу перо, бумагу, логарифмическую линейку, таблицу умножения, сел за стол, сосредоточился, напрягся, дышу, естественно, носом, потом анализирую. Ну, хорошо, я изобрету, принесу пользу. Начнутся обо мне разговоры. Дебаты, рассуждения, значит, нервное напряжение, переутомление, расширение сосудов, гипертония. Зачем мне все это надо? Я все это тут же бросил, и с тех пор организм, как бы не зладить, извините, я на вас наплевал. А вы зачем едете жениться? А, примите мои поздравления, уважение, почтение, освещение, отопление. Послушайте меня, у меня кое-какой опыт в этом смысле есть. Как сейчас помню, весенний теплый вечер, она протянула ко мне руки, сказала мне: «Милый», я тоже сосредоточился, напрягся, дышу, естественно, носом, потом анализирую. Ну, хорошо, я ее поцелую, пойдут дети. Значит, это шум, крик, ор. Значит, нервное напряжение, переутомление, расширение сосудов, гипертония. Зачем мне все это надо? Я все это тут же бросил, и с тех пор организм как бы не знает. Извините, я на вас наплевал. Что вы? Обязательно. Гореть в жизни обязательно надо. Так что вы, наоборот, я за это, а как же? Всем вместе гореть синим светом, ярким пламенем. Всем вместе, без меня. Ох, стучат, опять стучат, всю дорогу стучат. Когда-то ездил в мягких вагонах, жена была брюнетка, секретарша блондинка. Кто-то на меня настучал, товарищ крепко зашибает. Секретаршу блондинку убрали, жена брюнетка сама ушла. Дали мне курьершу старуху, ездить стал купированных, в жестких. Пить стал меньше, но чаще. Опять на меня настучали, товарищ крепко зашивает. Старуху курьершу убрали, и стал я бесплацкартный пассажир. Пить стал реже, но больше. Опять настучали. Ну и оттуда выгнали, теперь вот еду один. Никого не пускаю. Вот она, купе на одного. И вся белая, умывальник, полотенце, больше ничего. О, одна табуретка. А постель, чтобы выспаться? Нет. Не додумались. А столик, чтобы выпить, закусить? Нет, не догадались. Смотри-ка, что-то написано. Педаль внизу. Ну, а к чему мне эта педаль? Ни уму, ни сердцу. Нажатие, что ли? Ну, нажмем от скуки. Ну и что будет? Ах, дует снизу. О, стучат. И тут стучат. И там стучат. Ну чего, чего, чего, чего стучите? Чего? Чего надо? Чего надо? А, сюда хотят. Значит, завидуют. А? Проводник, почему стучат? Почему всю дорогу стучат? Что написано на дверях? Где написано? Что тут написано? Ту-а-а. Вот почему стучат. Настукался, значит, докатился. Товарищ проводник, можно я здесь в тамбуре постою? Я в уголочке тихонечко. Нет, у меня билета нет. А вы разрешите, уже начальство, вы все можете. Ой, спасибо, дорогой, спасибо. А может, мой чемодан поставить в купе? Пусть там на полочке полежит, никому не помешает, никому не повредит. Спасибо, милый, спасибо. Просите здесь мой чемодан, я с вашего разрешения и сам сюда, с краешку сяду. А я никому не помешаю. Кстати, не могли бы несколько подвинуться, а то хочется немного ноги вытянуть. Прилечь немножко. И потом, знаете, я намерен отдохнуть, так что вы уж не шумите. И вообще лучше выйдите-ка из купе, пожалуйста, без разговоров. И скажите, чтоб в соседних купе тоже не шумели. Да и вещи, вещи возьмите. Постоите в тамбуре, а ничего, ничего. Я ведь сам из тамбура вышел.